Глава 25. Гуннар. «Если слетаем в столицу, прямо в кинотеатр, никто и не заметит, что нас не было. Нам позарез туда надо. Кто-то там может знать, почему в тот день отец ушел раньше». Пилла чуть ли не пританцовывала рядом с Альмой. «Но...» «Когда еще такой шанс выпадет?» — спросила Пилла. «Здесь некому нас остановить, и тебя тоже. Можем полететь вместе». Альма сомневалась. «Если ты гвардейцев боишься, так их не будет. Я обычно раньше с папой ходила, если ему выпадала смена в сочельник. Улицы пусты, другого такого шанса может не представиться. К тому же кино сразу за рекой. Мы и в город-то почти не влетим». Альма огляделась. Элеоноры нигде было не видно. Она обещала бабушке больше правил не нарушать. Но и Пилла права. Рассказ Ремели доказывал, что с исчезновением Пола связана какая-то загадка, а то и что похуже. Пол чего-то боялся. А если бы речь шла о ее маме? Решено. Альма должна помочь. Они взлетели вверх по стене. На 11-м были и другие солнцеловы, но они занимались своими делами. И только когда за девочками закрылась дверь вертушка, Альма поняла, что Элеонора не придет их останавливать. Она и сама не понимала, рада от этого или разочарована. Пустая приемная, хижина, поле, высокое черное небо, усыпанное звездами. Альма летела вслед за Пиллой вдоль реки и вскоре неожиданно для себя увидела огни Стольбю, отражавшиеся в воде. Страх забился в теле, так что ее даже затрясло. Интересно, в день отлета мама тоже чувствовала себя так? Было в этой мысли что-то утешительное. Именно она придала Альме сил следовать за Пиллой. Пролететь на луче между двух небоскребов. Альма снова летела в Стольбю. Пилла была права. Всего две улицы, и вот уже она показала куда-то налево вниз, на снижении. Девочки приземлились на широкой улице. Казалось, что она тянется бесконечно в обе стороны. Все магазины и кафе были закрыты. Кругом было темно и тихо, если не считать длинные вывески, на которые сверху вниз было написано «Кино». По периметру вся надпись освещалась большими электрическими лампочками, но три из них не горели. Девочки отщелкнули время все частные. Где-то вдали послышался звук моторов. Теперь Альма ощутила ветер, пронизывающий ветер, гулявший по пустынной улице. Пилла разглядывала вывеску. «Не была здесь с тех пор, как...» Она сглотнула. «Именно в папины обязанности входило менять лампочки». Пилла пониже натянула шапку на уши. «Ты бы его видела. Рослый мужчина на тоненькой шаткой лесенке. Чудо, что она ни разу не развалилась. Пойдем внутрь». Альме хотелось поскорее убраться из-под вывески. Казалось, что это единственное светлое место во всем опустевшем городе. Пилла кивнула. Они прошли в старомодную стеклянную вращающуюся дверь с четырьмя стеклянными камерами и позолоченными рамами. Она издавала тот же звук, что и дверь в Мевемлии, будто кто-то не сильно, но в такт хлопал в ладоши. Альма нерешительно ступила на красную ковровую дорожку. За тяжелыми бархатными портьерами впереди она различила в темноте экран и несколько спинок кресел. Видимо, там никого не было. Шух, шух, медленнее и медленнее. «Есть кто живой?» Касса тянулась вдоль почти всей стены. Двери рядом с залом вела в туалет. «Пойдем лучше», — попросила Альма. «Никого здесь нет, а нам ждать некогда». Пилла стояла молча. Альма вдруг поняла, что дверь совсем перестала вращаться. Она обернулась и прямо перед собой увидела человека. Его было видно сквозь стекло, и именно он поставил ногу на порог, мешая двери сделать очередной поворот. Что-то в его взгляде заставило ее вздрогнуть. С чего бы кому-то удивляться двум посетителям в открытом кинотеатре? «Здравствуйте!» — крикнула Пилла. Человек перевел взгляд на нее. «Добрый вечер!» — ответил тот. Изо рта его вырвалось большое облако пара, будто до этого он вовсе не дышал. Мужчина положил ладонь на стекло и толкнул дверь. Круглое лицо, пухлые щеки. Его волосы закрывали уши. Серая водолазка плотно облегала крупное тело. Незнакомец пальцем попытался ослабить воротник. «Вы кино пришли смотреть?» «Вообще-то нет», — ответила Пилла. «Мужчина как будто и не удивился», — отметила Альма. «Не знаю, помните ли вы меня», — продолжала Пилла. «Меня зовут Пилла Мвесенвик». Мужчина вздрогнул, будто только сейчас, разглядев ее как следует. «Весенвик?» — переспросил он. «Да», — Пилла улыбалась все шире. «Я дочка Пола. А вас как зовут?» «Гуннар». Пилла тепло улыбнулась и принялась объяснять. Судя по тому, как быстро она подбирала слова, Альма догадалась, что делает она это не впервые. «И вот сегодня я узнаю, что в тот день он был на работе, на вечерней смене, но домой ушел рано». «Нет», — сказал Гуннар, медленно качая головой. «Извини, я не знаю, что случилось. Все было так странно. Когда он пришел на работу, выглядел как обычно. А потом...» «Погодите», — прервала его Пилла. «Так вы тоже были здесь?» «Ну да», — сказал он и снова одернул воротник водолазки. Альма и Пилла одновременно подались вперед. «А что именно было странным?» — спросила Альма. Секунду Гуннар смотрел на нее, потом опустил взгляд вниз. «Его женщина спрашивала». Пилла смотрела на него во все глаза. «Я уже закончил смену, но присел отдохнуть за кассой. Пол такой славный был, а потому иногда не сразу уходил, если его смена была». «А что за женщина?» — спросила Альма, опередив Пиллу. «Да не знаю. Попросила его поговорить наедине. Они в контору зашли. А когда он вышел, едва говорить мог. Только глаза таращил. Я его спросил, не случилось ли чего. А он сказал, ему уйти надо. Даже куртку свою не взял. Ничего. Пошел прямо к двери. Там вдруг встал, будто ходить разучился. Потом все же вышел. Да с тех пор я его и не видел». «А про женщину так ничего и не узнали?» — спросила Альма. «Нет!» — вдруг крикнул Гуннар. «Честное слово!» «Ладно», — осторожно сказала Альма, пытаясь понять, что вызвало такую бурную реакцию. «Ни до того ее не видал, ни опосля», — сказал Гуннар уже спокойнее. «А как она выглядела?» — сделала новую попытку Альма. «В возрасте. Одета красиво». Гуннар еще подумал. «Да, волосы еще у нее темные были, хотя седые немного. Прядь одна. Вот здесь». И он показал на одну сторону. Альма негромко охнула.